11.1. Захват потребительского излишка. Все стратегии ценообразования, которые мы будем рассматривать, имеют одну общую черту. Они являются различными способами захвата потребительского излишка и его перехода к производителю. Это ясно видно на рисунке 11.1. Предположим, фирма продает весь объем производственной продукции по одной единственной цене. Чтобы максимизировать прибыль, она выбирает цену P со звездочкой, соответствующий объем выпуска продукции, Q со звездочкой, на пересечении ее кривых предельных издержек и предельного дохода. Фирма уже тогда была бы прибыльна, но ее руководители могут задуматься над тем, как сделать фирму еще более прибыльной. Они знают, что некоторые покупатели на отрезке А кривой спроса заплатили бы больше, чем P со звездочкой. Примечание диктора. Далее на странице 320 следует рисунок 11.1. График потребительского излишка в зависимости от цены и объема производства. Страница 321. Повышение цены, однако, означало бы потерю ряда покупателей, уменьшение объема реализации и снижение прибыли. Точно так же другие потенциальные покупатели не будут покупать продукцию фирмы, потому что они не смогут заплатить так же высокую цену, как P со звездочкой. Однако, многих потребителей устраивает цена меньше P со звездочкой, но больше предельных издержек фирмы. Эти покупатели находятся на участке B кривой спроса. Снижая свою цену, фирма может продавать товар покупателям группы «Б», но тогда она получит меньший доход от своих постоянных клиентов и прибыль снизится. Как может фирма захватить потребительский излишек или, по крайней мере, его часть покупателей группы «А», а также получать прибыль от реализации продукции потенциальным покупателям группы «Б»? Установление единой цены явно не подходит. Однако фирма может назначить различную цену для разных групп покупателей в соответствии с их расположением на кривой спроса. Например, для покупателей группы А будет назначена более высокая цена P1, группы B будет назначена более низкая цена P2, а для покупателей между группами А и B цена P со звездочкой. Это основа диверсификации цен. Установление разных цен различным группам покупателей. Проблема, конечно, заключается в том, чтобы сгруппировать различных покупателей и заставить их платить разную цену. В следующем разделе мы увидим, как это может быть сделано.